Если смотреть со стороны, кажется, что по такому крутому склону не подняться. На самом деле на нем обычно много щелей, бугорков, трещин, иногда кусты. Цепляешься, прижимаешься боком, ставишь ногу, подтягиваешься на руках и постепенно взбираешься все выше и выше. Чем труднее подъем, тем сладостнее ощущение устойчивости сделанного шага, благодарности земле за ее добрую шероховатость. Хочется расправить куст рододендрона с химически фиолетовым цветком, который помог тебе подтянуться и сделать решительный шаг, или потрепать по шее неожиданный выступ, так славно подвернувшийся тебе. Но бывает, попадается мертвое пространство, и ты долго стоишь на одном месте в неудобной позе и никак не сообразишь, как одолеть его. Не за что зацепиться. В таких случаях было бы ошибкой возвращаться назад. По неопытности чаще всего так и делают. Это идет от удобного заблуждения, что спускаться вообще легче, чем подниматься. Во время подъема у вас работают две руки, если вы не Венера Милосская. Две ноги и два глаза. Глаза — лоцман, находящий фарватер на поверхности скал. Но к работе глаз мы так привыкли, что упускаем ее из виду. А что делают глаза, когда вы осторожно опускаетесь задним ходом? Они тоскливо рассматривают узоры на камнях, тогда как ноги, пытаясь найти опору, безуспешно скребутся носками о скользкую стену. Одним словом, в таких случаях лучший выход — идти вперед. Конечно, и здесь нет полной уверенности в успехе, но зато уж если случится то, что могло случиться, вы, падая, все-таки успеваете подумать, что погибаете с лучшим соотношением очков. А сорваться во время отступления — это чистый проигрыш. Об этом я думал, благополучно выбравшись на гребень скального хребта. Отдышавшись, я пошел по гребню, бесплодно каменистому, как лунная поверхность. Он был узким и казался таким хрупким, что было страшновато, как бы он подо мной не обломался. Мне вдруг пришло в голову, что, может быть, здесь не проходил ни один человек за все миллионы лет существования Земли. Пастухам на этих голых скалах нечего делать, а места эти в стороне от караванных путей туристов. «Эй-эй!» — донеслось откуда-то снизу. Это кричал Датуша. Отвечать ему почему-то не хотелось. Вокруг громоздился каменный океан, как бы застывший во время космического шторма. Внезапно металлический звук нарушил этот вечный покой. Из-под моих ног выкатилась ржавая банка. Это было так неожиданно, что я не менее неожиданно решил упала из самолета. Через минуту я увидел еще несколько ржавых банок из-под сгущенного молока. Пришлось признать, что здесь побывали геологи или альпинисты. Я почему-то заглянул в каждую из банок, но они были пустые. Смирив гордыню первооткрывателя, я стал искать место, где бы можно было сойти к озеру. Справа внизу между скалами блестело снежное поле, круто опускающееся в сторону озера. Самого озера не было видно. Кое-как дошел до снежного поля. Это был занос, образовавшийся от обвалов. Слишком крутые склоны гор не могли удержать снега, и он соскальзывал сюда вместе с камнями и обломками скал. Сверху было видно, что поле кое-где изрезано глубокими траншеями, по которым неслись талые воды. Между скалой, на которой я стоял, и краем снежного поля зияла черная дыра, протаявшая от теплоты каменного массива. Я осторожно заглянул в нее, и мне стало не по себе. Снег толщиной метров в 10, а где-то в черно-синей глубине клокочет вода. Я подумал, что идти прямо вниз к озеру опасно по этому крутому спуску, и решил пересечь снежное поле наискосок. Чтобы не упереться в одну из траншей, я заметил глазами линию пути и выбрал ориентир на том берегу снежного поля. На всякий случай, чтобы проверить прочность снега, я для полной безопасности швырнул на него несколько обломков скал. Они упруго ударились о снег и, не продавливая его, покатились вниз. Довольный тем, что перехитрил все возможные случайности, я осторожно переступил щель, сделал шаг и полетел вниз. Я сорвался, как будто меня с размаху ударили палкой по ногам. То, что случилось, случилось нагло, безоговорочно. Озеро, успел подумать я, слушая наждачный скрежет снега, рассекаемого моим падающим телом. Снег, как белое пламя, обжигал руки, ноги, лицо. Не скажу, что я не успел испугаться, но страх мгновенно заполнил меня. Я погрузился в него, как в воду. Может быть, поэтому и не было обычного ощущения страха. Казалось, одним махом от перенапряжения все инстинкты сохранения жизни погасли, как перегоревшие лампочки. Было состояние какого-то одеревенения души, словно я видел со стороны свое летящее тело и запоздало жалел его. Внезапно перед глазами мелькнула полоса траншеи. «Конец!» — все так же деревянно подумал я, и в следующее мгновение ощутил сильнейший толчок и вспышку боли во всем теле, и вспышку удивления, но не силе удара, а его одушевленной злости, непонятной жестокости. И вместе с этим толчком и болью я понял, что перелетел через траншею, а не завалился в нее, как ожидал. И эта боль, как удар электрического заряда, оживила меня. Я почувствовал, что руками, ногами, животом и даже подбородком стараюсь зацепиться, втиснуться, удержаться на жестком, обжигающем, беспощадно рвущемся из-под меня снежном насте. Потом я ощутил, что скорость падения уменьшилась. Я мог в какой-то мере управлять своим телом. Теперь мне удавалось удерживаться в сидячем положении. Стараясь не налететь на обломки скал, я изо всех сил на ходу отгребал руками. Но вот я остановился. Вернее, тело мое остановилось. Я встал на ноги и почувствовал, что весь трясусь. Особенно дрожали ноги. Живот туго стянуло спазмой. Теперь склон был совсем пологий, и озеро стояло близко. Я шагнул и снова полетел вниз. Это была насмешка над моим первым падением. Ее замедленное повторение. Я снова вскочил на ноги и снова шлепнулся на снег. Я понял, что от напряжения, страха и всего пережитого меня просто не держат ноги. Я сел на снег и, отталкиваясь руками, с истерической яростью заскользил вниз. Поверхность снега стала совсем ровная. Я встал и пошел по снегу, а потом по траве к самому озеру. Меня пошатывало, но я чувствовал неодолимый прилив сил. Злорадную жажду мести. Я чувствовал, что меня хотели убить. Убить подло, из-за угла, безо всякого повода и предупреждения. Эти сволочи хотели меня убить. Не то подумал, не то сказал я вслух. Но это им не удалось, добавил я, скидывая с себя на ходу лыжную куртку. И не удастся, закончил я свою мысль и, скинув рубаху, подошел к воде. Видимо, я имел в виду озеро и его обитателей. Я снял брюки и, оставшись в одних трусах, хотел было войти в воду, но вдруг решил, что этих сволочей нечего стесняться, и скинул трусы. Действовал я в каком-то опьянении, но и с некоторой логичностью пьяного хитреца. Глубокая заколдованная вода стояла передо мной. Я хотел было сначала броситься в нее с головой, но потом нашел глазами мелкое место и полез в воду. Вошел в нее по пояс и на мгновение, присев, окунулся с головой. Обжигающий ледяной кипяток сковал дыхание, и я, как подброшенный, выскочил из воды, и потом, переводя дыхание, несколько раз окунался в воду, пока мест мое тело не привыкло к холоду. Потом я поплыл и, проплыв шагов 10 вглубь озера, вернулся назад. Я честно выполнил условия. Моя победа была полной и безоговорочной. Все-таки я решил дать им еще один шанс и снова окунулся в воду и, проплыв такое же расстояние, вылез на берег. Вода отрезвила меня. Я успокоился. Чтобы погреться, я влез на большой камень, стоявший на берегу, и прилег. Было приятно ощущать тепло разогретого солнцем камня, пахнущего мохом и солнцем, запах древности и молодости.